Вахмистр между тем переписывал свой рапорт, который он ночью дополнил кляксами, размазав их по тексту словно мармелад. Он все переделал заново и вспомнил, что позабыл допросить Швейка еще об одной вещи. Он велел привести Швейка и спросил его: «А-а-а, умеете фотографировать?» «Умею». «А почему не носите с собой аппарата?» «Потому что его у меня нет», — чистосердечно признался Швейк. «А если бы аппарат у вас был, вы бы фотографировали?» — спросил вахмистр. «Если бы дыкобы, то во рту росли бобы», — простодушно ответил Швейк, встречая спокойным взглядом испытующий взгляд вахмистра. У вахмистра в этот момент опять так разболелась голова, что он не мог придумать другого вопроса, кроме как: «Трудно ли фотографировать вокзалы?» «Легче, чем что другое», — ответил Швейк. «Во-первых, вокзал не двигается, а стоит на одном месте, а во-вторых, ему не нужно говорить: «Сделайте приятную улыбку». Теперь вахмистр мог дополнить свой рапорт. «В дополнение к моему сообщению номер 2172 докладываю». В этом дополнении вахмистр дал волю своему вдохновению. При перекрестном допросе арестованный, между прочим, показал, что умеет фотографировать и охотнее всего делает снимки вокзалов. Хотя при обыске фотографического аппарата у него не было обнаружено, но имеется подозрение, что таковой у него где-нибудь спрятан. И не носит он его с собой, чтобы не возбуждать подозрений. Это подтверждается и его собственным признанием о том, что он делал бы снимки, если бы имел при себе аппарат. С похмелья вахмистр в своем донесении о фотографировании все больше и больше запутывался. Он писал: «Из показаний арестованного совершенно ясно вытекает, что только неимение при себе аппарата помешало ему сфотографировать железнодорожные строения и вообще места, имеющие стратегическое значение. Не подлежит сомнению, что свои намерения он привел бы в исполнение, если б вышеупомянутый фотографический аппарат, который он спрятал, был у него под рукой. Только благодаря тому обстоятельству, что аппарата при нем не оказалось, никаких снимков обнаружено у него не было». Вахмистр был очень доволен своим произведением и с гордостью прочел его ефрейтору. «Недурно получилось», — сказал он. «Видите, вот как составляются доклады. Здесь все должно быть. Следствие, милейший, не такая уж простая штука, и главное, умело изложить все в докладе, чтобы высшие инстанции только рот разинули. Ну-ка, приведите-ка его ко мне. Пора с этим делом покончить». «Итак, господин ефрейтор отведет вас в окружное жандармское управление в Писек», — важно сказал вахмистр Швейку. «Согласно предписанию, полагается отправить вас в ручных кандалах, но ввиду того, что вы, по моему мнению, человек порядочный, кандалов мы на вас не наденем. Я уверен, что и по дороге вы не предпримете попытки к бегству». Вахмистр, видно тронутый добродушием, написанным на швейковской физиономии, прибавил: «И не поминайте меня лихом. Отведите его, господин ефрейтор, вот вам мое донесение». «Счастливо оставаться», — мягко сказал Швейк. «Спасибо вам господин вахмистер, за все, что вы для меня сделали. Ой, при случае черкну вам письмецо. Если попаду в ваши края, обязательно зайду к вам в гости». Швейк с ефрейтором вышли на шоссе, и каждый встречный, видя, как они увлечены дружеской беседой, решил бы, что это старые знакомые, которых свел случай, и теперь они вместе идут в город, скажем, в костел. «Ай, никогда не думал, — говорил Швейк, — что дорога в Будиёвице окажется такой трудной. Это напоминает мне случай с мясником Хаурой из Кобылис. Очутился он раз у памятника Палацкому на Мороне и ходил вокруг него до самого утра, думая, что идет вдоль стены. А стене этой ни конца, ни краю. Он пришел в отчаяние. К утру он совершенно выбился из сил и закричал: «Караул!» А когда прибежали полицейские, он их спросил, как ему пройти домой в Кобылисы, потому что, говорит, иду я вдоль какой-то стены уже 5 часов, а ей конца не видать. Полицейские его забрали, а он там в участке все расколотил. Ефрейтор не сказал ни слова и подумал: «А на кой ты мне все это рассказываешь? Опять начал заправлять арапа насчет Будиёвиц?» Они проходили мимо пруда, и Швейк поинтересовался, много ли в их районе рыболовов, которые без разрешения ловят рыбу. «Здесь одни браконьеры», — ответил ефрейтор. «Прежнего вахмистра утопить хотели. Сторож у пруда стреляет им в задницу, нарезанной щетиной, но ничего не помогает. У них в штанах жесть». И ефрейтор слегка коснулся темы о прогрессе, о том, до чего люди дошли и как один другого обставляет. И затем развил новую теорию о том, что война — великое благо для всего человечества, потому что заодно с порядочными людьми перестреляют многих негодяев и мошенников. «И так на свете слишком много народу!» — произнес он глубокомысленно. «Всем стало тесно, людей развелось до черта!» Они подходили к постоялому двору. «А сегодня чертовски метет, — сказал ефрейтор. — Я думаю, не мешало бы пропустить по рюмочке. Не говорите там никому, что я вас веду в писак. Это государственная тайна». Перед глазами ефрейтора запрыгала инструкция из центра о подозрительных лицах и об обязанностях каждого жандармского отделения изолировать этих лиц от местного населения и строго следить, чтобы отправка их в следующую инстанцию не давала повода к распространению излишних толков и пересудов среди населения. «Не вздумайте проговориться, что вы за птица!» — сказал он. «Никому нет дела до того, что вы натворили. Не давайте повода для паники. Паника в военное время — ужасная вещь. Кто-нибудь сболтнет и пойдет по всей округе. Понимаете?» «Ах, я панику устраивать не буду», — сказал Швейк. И действительно держал себя соответственно с этим заявлением. Когда хозяин постоялого двора разговорился с ними, Швейк проронил: «А вот брат говорит, что за час мы дойдем до писака». «Так значит, ваш брат в отпуску?» — спросил любопытный хозяин у ефрейтора. Тот, не сморгнув, ответил: «Сегодня у него отпуск кончается». Когда трактирщик отошел в сторону, ефрейтор, подмигнув Швейку, сказал: «Ловко мы его обработали. Главное, не поднимать паники. Время военное». Перед входом на постоялый двор ефрейтор сказал, что рюмочка повредить не может, но он поддался излишнему оптимизму, так как не учел, сколько их будет, этих рюмочек. После 12-й он громко и решительно провозгласил, что до 3 часов начальник окружного жандармского управления обедает, и бесполезно приходить туда раньше, тем более, что поднимается метель. Если они придут в писак в 4 часа вечера, а времени останется хоть отбавляй. До 6 времени хватит. Придется идти в темноте. По погоде видно. Разницы никакой. Сейчас ли идти или попозже. Писак никуда от них не убежит. Ой, хорошо, хорошо-то как. И хорошо, что сидим в тепле, заключил он. А там, в окопах, в такую погоду... Ай, куда хуже, чем нам здесь, у печки. От большой кафельной печи несло теплом, и ефрейтор констатировал, что внешнее тепло следует дополнить внутренним с помощью различных настоек, сладких и крепких, как говорится, в Галиции. У хозяина их было 8 сортов, и он скрашивал ими скуку постоялого двора, распевая все по очереди под звуки метели, гудевшей за каждым углом его домика. Ефрейтор все время громко подгонял хозяина, чтобы тот от него не отставал и пил, не переставая обвинять его в том, что он мало пьет. Это была явная клевета, так как хозяин постоялого двора уже едва держался на ногах, настойчиво предлагая сыграть в железку, и даже стал утверждать, что прошлой ночью он слышал на востоке канонаду. Ефрейтор икнул в ответ. Это ты брось! Без паники, канонада, канонада. На этот счет у нас есть инструкция. И пустился объяснять, что инструкция — это свод последних распоряжений. При этом он разболтал несколько секретных циркуляров. Хозяин постоялого двора уже абсолютно ничего не понимал. Единственное, что он мог промямлить, это что инструкция. Цеями войны не выиграешь. Уже стемнело, когда ефрейтор вместе со швейком решил отправиться в писак. Из-за метели в 2 шагах ничего не было видно. Ефрейтор беспрестанно повторял: «Жми! Все время прямо до самого писака!» Когда он произнес это в 3-й раз, голос его донесся уже не с шоссе, а откуда-то снизу, куда он скатился по снегу. Помогая себе винтовкой, он с трудом вылез на дорогу. Швейк услышал его приглушенный смех. «Эй, как с ледяной горы!» Через минуту его снова не было слышно, он опять съехал по откосу, заорав так, что заглушил свист ветра. Упаду, паника! Ефрейтор превратился в трудолюбивого муравья, который, свалившись откуда-нибудь, снова упорно лезет наверх. Он 5 раз подряд повторял это упражнение и, выбравшись, наконец, к швейку, уныло произнес: «Я бы мог вас легко потерять». «Не извольте беспокоиться, господин ефрейтор», — успокоил его швейк. «Самое лучшее, что мы можем сделать, это... Знаете что, давайте привяжем себя один к другому. Тогда мы не потеряем друг друга. Ну, ручные кандалы при вас?» «Каждому жандарму полагается носить с собой ручные кандалы», — веско ответил ефрейтор, ковыляя около швейка. «Это хлеб наш насущный». «Так давайте пристегнемся», — предложил швейк. «Попытка не пытка». Мастерским движением ефрейтор замкнул одно кольцо ручных кандалов на руке швейка, а другое — на своей. Теперь оба соединились воедино, как сиамские близнецы. Оба спотыкались, и ефрейтор тащил за собой швейка через кучи камней, а когда падал, то увлекал его за собой. Кандалы при этом врезались им в руки. Наконец, ефрейтор сказал, что так дальше не пойдет, и нужно отцепиться. После долгих, тщетных усилий освободить себя и швейка от кандалов, ефрейтор вздохнул. «О-о-о! Мы связаны друг с другом на веки веков!» «Аминь!» — прибавил швейк, и оба продолжали трудный путь. Ефрейтором овладело безнадежное отчаяние. После долгих мучений поздним вечером они дотащились до Писака. На лестнице в жандармском управлении ефрейтор удрученно сказал Швейку: «Плохо дело! Нам друг от друга не избавиться!» И действительно, дело обстояло плохо. Дежурный вахмистр послал за начальником управления ротмистром Кеннигом. Первое, что сказал ротмистр, было: «Дыхните! Теперь понятно!» Испытанный нюх его быстро и безошибочно определил ситуацию. «Так, ага, ром, контушевка, черт, рябиновка, ореховка, вишневка и ванильная. Господин вахмистр», — обратился он к своему подчиненному, — «вот вам пример, как не должен выглядеть жандарм. Выкидывать такие штуки — преступление, которое будет разбираться военным судом, приковать себя кандалами к арестованному и прийти вдребезги пьяным. Влезть сюда в этаком скотском виде! Ну-ка, снимите с них кандалы!» Ефрейтор свободной левой рукой взял под козырек. «Что еще?» — спросил его ротмистр. «Осмелюсь доложить, господин ротмистр, принес донесение». «А вас пойдет донесение в суд», — коротко бросил ротмистр. «Господин вахмистр, посадите обоих. Завтра утром приведите их ко мне на допрос, а донесение из Путима просмотрите и пришлите ко мне на квартиру». Писацкий ротмистр Кеник был типичным чиновником, строг к подчиненным и бюрократ до мозга костей. В подвластных ему жандармских отделениях никогда не могли сказать: «Ну, слава богу, пронесло тучу». Туча возвращалась с каждым новым посланием, подписанным рукою ротмистра Кеннига. С утра до вечера ротмистр строчил выговоры, напоминания и предупреждения и рассылал их по всей округе. С самого начала войны над всеми жандармскими отделениями Писецкой округи нависли тяжелые тучи. Настроение было ужасное. Бюрократические громы гремели над жандармскими головами, то и дело обрушиваясь на вахмистров, ефрейторов, рядовых жандармов или канцелярских служащих. За каждый пустяк накладывалось дисциплинарное взыскание. «Если мы хотим победить, — говорил ротмистр Кеник во время своих инспекционных поездок по жандармским отделениям, — всегда нужно ставить точку над «и». «А» должно быть «а». «Б» должно быть «Б». Всюду вокруг себя он подозревал заговоры и измены. У него была твердая уверенность, что за каждым жандармом его округи водятся грешки, порожденные военным временем, и что у каждого из них в это серьезное время было не одно упущение по службе. А сверху, из Министерства внутренних дел, его самого бомбардировали приказами и ставили ему на вид, что, по сведениям военного министерства, солдаты, призванные из Писецкой округи, перебегают к неприятелю. Кеннига подстегивали, чтобы он зорче следил за лояльностью населения. Выглядело все это ужасно. Жены призванных солдат шли провожать своих мужей на фронт, и он наперед знал, что солдаты обещают своим женам не позволить укокошить себя во славу государя-императора. Черно-желтые горизонты подернулись тучами революции. В Сербии и на Карпатах солдаты целыми батальонами переходили к неприятелю. Сдались 28-й и 11-й полки. Последний состоял из уроженцев Писацкой округи. В этой грозовой предреволюционной атмосфере приехали рекруты из Воднян с искусственными черными гвоздиками. Через Писацкий вокзал проезжали солдаты из Праги и швыряли обратно сигареты и шоколад, которые им подавали в телячьи вагоны писацкие дамы. В другой раз, когда через список проезжал маршевый батальон, несколько евреев из списка закричали в виде приветствия: «Хайль Нидемиден Зербен!» «Хайль долой сербов!» Им так смазали по морде, что они целую неделю потом не показывались на улице. А в то время, как происходили эти эпизоды, ясно показывающие, что обычное исполнение на органе в церквах австрийского гимна «Храни нам, Боже Государя» является ветхой позолотой и всеобщим лицемерием, из жандармских отделений приходили уже известные ответы а-ля «Путин» о том, что все в полном порядке, никакой агитации против войны не ведется, настроение населения — римская единица А, а воодушевление — римская А-Б. «Не жандармы, а городовые!» — ругался ротмистр во время своих объездов. «Вместо того, чтобы повысить бдительность на 1000%, вы постепенно превращаетесь в скотов!» Сделав это зоологическое открытие, он прибавлял: «Валяетесь дома на печке и думаете: «Mit ganzem Krieg kann man uns erschlecken!» Со всей этой вашей войной поцелуйте меня в задницу!» Далее следовало перечисление обязанностей несчастных жандармов и лекция о современном политическом положении и о том, что необходимо подтянуться, чтобы все было в порядке. После смелого и яркого наброска сверкающего идеала жандармского совершенства, направленного к усилению австрийской монархии, следовали угрозы, дисциплинарные взыскания, переводы и разносы. Ротмистр был твердо убежден, что он стоит на страже государственных интересов, что он что-то спасает, и что все жандармы подвластных ему отделений — лентяи, сволочи, эгоисты, подлецы, мошенники, которые ни в чем, кроме водки, пива и вина, ничего не понимают, и, не имея достаточных средств на пьянство, берут взятки, медленно, но верно расшатывая Австрию. Единственный человек, которому он доверял, был его собственный вахмистр из окружного жандармского управления, да и тот всегда в трактире делал замечания вроде: «Нынче я опять разыграл нашего старого болвана». Ротмистр изучал донесение жандармского путимского вахмистра о швейке. Перед ним стоял его вахмистр Матейка и в глубине души посылал ротмистра вместе с его донесением ко всем чертям, так как внизу в пивной его ждала партия в шнопс. «На днях я вам говорил, Матейка, — сказал ротмистр, — что самый большой болван, которого мне пришлось в жизни встречать, это именно этот вахмистр из Противина. Но, судя по этому донесению, путинский вахмистр перещеголял того. Ну, солдат, которого привел этот сукин сын пропойца и фрейтер, помните, они были привязаны друг к другу, как собаки, вовсе не шпион. Это, вне всякого сомнения, просто он самый, что ни на есть, обыкновенный дезертир. Вахмистр в своем донесении порит несусветную чушь. Ребенку с одного взгляда станет ясно, что он надрызгался, подлец, как папский прилад. Немедленно приведите этого солдата, — приказал он, просматривая донесение из Путима. Никогда в жизни не случалось мне видеть более идиотского набора слов. Мало того, он посылает сюда этого подозрительного типа под конвоем такого осла, как его ефрейтор. Ах, плохо меня эта публика знает, а я могу быть жестоким, могу, до тех пор, пока они со страха раз за три в штаны не наложат. До тех пор все думают, что я из себя веревки ведь позволю. Ротмистр начал разглагольствовать о том, что жандармы не обращают внимания на приказы. И потому, как составляют донесения, видно, что каждый вахмистр превращает все в шутку и старается только запутать дело. Когда сверху обращают внимание вахмистров на то, что не исключена возможность появления в их районе разведчиков, жандармские вахмистры начинают вырабатывать этих разведчиков оптом. Если война продлится, то все жандармские отделения превратятся в сумасшедшие дома. Пусть канцелярия отправит телеграмму в Путин, чтобы вахмистр явился завтра в писак. Он выбьет ему из башки это событие огромной важности, о котором тот пишет в своем донесении. «Из какого полка вы дезертировали?» — встретил ротмистр Швейка. Не из какого полка?» Ротмистр посмотрел на Швейка и увидел на его лице выражение полнейшей беззаботности. «Где вы достали обмундирование?» — спросил ротмистр. «Каждому солдату, когда он поступает на военную службу, выдается обмундирование!» Спокойно улыбаясь, ответил Швейк. «Я служу в 91-м полку и не только не дезертировал из своего полка, а наоборот!» Это слово «наоборот» он произнес с таким ударением, что ротмистр, изобразив на своем лице ироническое сострадание, спросил. «Как это? Наоборот?» «Дело очень просто», — объяснил Швейк. «Я иду... Понимаете, к своему полку, разыскиваю его, направляюсь в полк, а не убегаю от него. Ну это ж просто, я думаю только о том, как бы побыстрее попасть в свой полк. Меня страшно нервирует, что я, как замечаю, удаляюсь от чешских будиёвиц. Только подумать, целый полк меня ждет. Путинский вахмистр показал на карте, что будиёвицы лежат на юге, а вместо этого отправил меня на север». Ротмистр только махнул рукой, как бы говоря... Он и почище еще номера выкидывает, и не только отправляет людей на север. «Значит, вы не можете найти свой полк», — сказал он. «А вы его искали?» Швейк разъяснил ему всю ситуацию. Назвал табор и все места, через которые он шел в Будиёвице. Милевско, Кветов, Враж, Мальчин, Чижова, Седлец, Горождёвице, Раду, Мышль, Путим, Штекно, Страконицы, Волынь, Дуб, Водняны, Противин и опять Путим. С большим воодушевлением... Описал он свою борьбу с судьбою, поведал ротмистру о том, как он всеми силами, несмотря ни на какие препятствия и преграды, старался пробиться к своему 91-му полку в Будиёвице, и как все его усилия оказались тщетными.